Глава 5. О пользе глаз. Доработав остаток дня, Андрей вернулся домой. После происшествия в смотровой кружилась голова и слегка тошнило. Симптомы были вполне конкретными, но Андрей решил дождаться завтрашнего утра. Завтра томография, она все расставит по своим местам. А сегодня ему некогда заниматься этой ерундой. У него другие планы. Он пообещал встретить Альбину возле метро. Без 15:08 перед выходом из дома Андрей оглядел квартиру. Несмотря на вчерашнюю уборку, жилище выглядело жалким. Логово одиночки. Мебель из прошлого века, стопки книг на полу, стены без картин и фотографий. Зачем он думает об этом? Зачем он думает о квартире так, будто позвал девушку не для научного эксперимента, а для соблазнения? Нужно выбросить из головы посторонние мысли. Но выбросить не получилось. Направляясь к метро, Андрей машинально купил розу. Путь проходил мимо цветочного ларька, и, занятый мыслями, он лишь обнаружил, что ларек остался позади, а у него в руке длиннющий колючий стебель, заканчивающийся дивным цветком. Интересно, как цветок будет смотреться на фоне волос девушки? Альбина поднялась из подземного перехода метро ровно в 8. На ней были узкие джинсы, неброский обтягивающий джемпер, через плечо перекинута спортивная сумка. Все правильно, приготовилась к работе. Это он готовился непонятно к чему. Несмотря на простую одежду и рабочее настроение, девушка была удивительно хороша. Молодая, дышащая свежестью, уверенная в себе. На фоне черного бархата волос роза смотрелась роскошно. Когда он дарил цветок, Альбина сначала отнекивалась, но потом взяла. В подъезде, поднимаясь по лестнице, они столкнулись с соседкой Андрея, выносившей мусор. Та сделала вид, что не узнала врача из 67-й. Ход ее мысли угадывался без труда. Вечер, молодая девушка, роза. Ему захотелось догнать бабу Надю и объяснить, что она видела не то, о чем подумала. Но соседка уже вышла на улицу, и бежать за ней было пустой затеей. Да какая, собственно, разница? Пусть думает, что хочет. Пока он заваривал кофе на кухне, Альбина прошлась по квартире в его тапках размера на 4 больше, чем ей нужно. «А вы серьезно подготовились?» — сказала она, разглядывая огромную карту Рио над столом в спальне. «Проходи в гостиную!» — позвал он. Когда девушка вошла, Андрей двигал на середину комнаты круглый стол на гнутых ножках. Он усадил Альбину, подал кофе в маленькой чашечке, себе налил молока в высокий стакан. Упаковку со снотворным положил в центр стола, видимо, чтобы обозначить тему беседы. Опустился на стул напротив девушки. Часы на стене показывали 9:30. Андрей собирался изложить Альбине свой план, в 9:30 принять орексин и в 10 вырубиться, как артиллерийская лошадь. «Думаю, — сказал он, — нет необходимости следить за мной всю ночь. Можешь поспать здесь, на диване. Простыни я пока не нашел, но найду. Мама их куда-то запихнула. В ванной есть чистое полотенце и зубная щетка». «Щетку я взяла». «Хорошо. Еще раз хочу повторить. Я не знаю, чем все закончится, достигнем ли мы результата сегодняшней ночью. Возможно, этот эксперимент вообще не нужен никому, кроме меня. Поэтому, если у тебя есть более важные дела, ты можешь прямо сейчас встать и уйти». «Ни за что», — сказала она, иронично улыбаясь. — Разве можно уйти посреди сеанса хорошего фильма? «Давай сначала разберем, что мы знаем, а потом, что с этим делать», — произнес Андрей. «Итак, в моем пограничном сновидении существуют 3 объекта, в назначении которых нужно четко разобраться. Во-первых, это станция, через которую я выхожу из тела. Во-вторых, электричка, которая несет меня на другой конец света. И в-третьих, равнина со статуями и цветами». Багаева внимательно слушала. «Станция за дверью», — произнес Андрей. «Монолит в меняющемся аморфном мире сновидения. Я думаю, что это визуальный образ особого участка мозга, расположенного в правом полушарии. Вероятно, одна из древних зон, которые считаются неиспользуемыми современным человеком. При проведении прежних исследований я заметил, что дверь, ведущая на станцию, появляется не только в моих снах. Этот особый участок мозга имеют многие люди, но лишь я получил от него сверхспособности. Доступ за дверь открыт только мне. Видимо, повезло. Он потер лоб. «Эта станция служит отправной точкой для очень необычного путешествия. Путешествия за пределы тела. Некий механизм, являющийся в образе пригородной электрички, выхватывает мое сознание из плоти и уносит в особую область. Можешь назвать эту область тем светом, но мне больше нравится название «Верхний мир». «Мне тоже», — произнесла Альбина. «Когда я выхожу из тела, на ЭЭГ исчезает электрическая активность мозга. Наступает состояние, свойственное коме или смерти. На первый взгляд мое сознание полностью теряет связь со своими мускулами и рецепторами. Если квартиру охватит огонь, я этого даже не замечу. Однако эксперимент на столе позволил установить одну интересную особенность. Позже я остановлюсь на ней подробнее». Он отпил молока из стакана, стер белый след с верхней губы. «Электричка прибывает на необъятную равнину, усыпанную цветами. Один из этих цветов — фиалка, прикосновение к которой переносит меня в девочку. Сегодняшним утром я вспомнил, что в прошлом сне прикасался не только к ней, но и к кусту старого шалфея. И знаешь, что произошло? Я оказался в другом человеке, не в девочке». «То есть все эти цветы на поле, через них можно заглядывать внутрь людей?» «Да», — с жаром ответил Андрей. «Это поле — нечто вроде центра управления людьми. Кто его хозяин и где он находится в настоящий момент, мне неведомо. Но я подумал вот о чем. Возможно, эта равнина — то самое информационное поле, о котором говорят спиритологи всех мастей. Матрица, невидимыми нитями, связанная с головами всех людей на Земле, где собираются важнейшие человеческие знания. Это коллективная память, к которой наш разум обращается в сновидениях. Возможно, именно оттуда мы получаем прозрение, откровение и открытие». Очень схожая трактовка по Юнгу. В его терминологии это поле — коллективное бессознательное, откуда проистекают наши сокровенные желания и неосознанные поступки. Если выражаться образно, то обычные люди только заглядывают сквозь щелочку при открытой двери в комнату, откуда исходит волшебное сияние. Я же нашел путь в центр комнаты и в центр шара, испускающего это сияние. Если вы докажете существование такой области, это будет потрясающим открытием. Альбина загадочно сверкнула глазами. «А вы можете проникнуть, допустим, в меня?» Андрей задумчиво почесал шрам. «Не знаю, мне кажется, что для этого нужно отправиться вглубь равнины. Куда? Понятия не имею. Чтобы найти конкретного человека, нужно знать точные координаты его цветка в верхнем мире. В принципе, некие символы, возведенные в нашей реальности, находят там свое отражение. В них можно ориентироваться как на географической карте. Пока я знаю только одно отражение — статую Иисуса Христа в... Короткий взгляд на запястье. Рио-де-Жанейро. Но даже эта информация не позволяет мне отыскать в городе, допустим, Ромарио или Пауло Коэльо. Людей означают цветы, и фамилии владельцев на них не написаны. Поэтому, за исключением фиалки, я понятия не имею, в кого попаду, дотронувшись до того или иного цветка». Альбина задумалась. «Растения и цветы обладают глубокой символикой, характеризующей основное качество человека», — сказала она. «Многие считают это ерундой, но символика сохранилась в течение многих веков. Вполне возможно, что она просочилась из недр коллективного бессознательного, с той самой равнины, о которой вы рассказываете. Вы упоминали шалфей, правильно? Насколько я помню, этот цветок обозначает добродетели. В качестве других примеров — орхидея — красавица, зверобой — враждебность, гвоздика — непорочность». «А что означает фиалка?» — спросил он. «Не помню, но у меня на работе лежит книга». «Мне бы не помешало. Завтра же покажу». «Спасибо. Так, что теперь нам нужно? Все эти предположения, конечно, страшно интригуют, но мне доподлинно известно, что в большом городе потерялась маленькая фиалка. Более того, за девочкой кто-то охотится, и я не могу оставить это просто так. Чтобы ей помочь, необходимо знать ее имя и улицу, где она находится в настоящий момент. Проблема в том, что если имя я могу запомнить, то название улиц держится в моей голове, как вода в решете. Как вытащить эту информацию из комы? И тут я вспомнил, что сомнограф регистрировал движение зрачков, когда я находился вне тела. Улавливаешь? Зрачки двигались, словно я продолжал пребывать в обычном БДГ-сне. Этот феномен совершенно необъясним с научной точки зрения, но он единственное, что связывает тело и отделившееся от него сознание. Тело и сознание остаются связанными астральной нитью, поэтому вы каждый раз возвращаетесь назад. Возможно, это так. Но что ты думаешь о движении глаз? В середине 70-х годов прошлого века Стивен Лаберж в Станфорде доказал существование не полностью выключенного сознания во время сна, подав заранее условленный сигнал глазами. В БДГ-периоде сна все костные мышцы блокируются, но только глазные остаются активными. Вы хотите сказать, что подадите из комы сигнал глазными яблоками? Я скажу название улицы, а ты его примешь. Вот для чего мне нужна твоя помощь. Скажете, каким образом? Азбука Морзе. Я буду двигать зрачками вверх-вниз. Быстрое движение, точка. Тире. Вот так. И он исполнил классический СОС, до жути напоминая одержимого бесами. «Ты запишешь последовательность сигналов в тетрадку», — продолжал Андрей. «Даже две-три первые буквы в названии улицы дадут невероятно много для поисков девочки. Я разработал схему. Вот послушай. Когда я окажусь в обычном сновидении, передам три тире. Три. Затем я войду в дверь и из электрички передам еще три тире. Наконец, оказавшись в девочке, покажу сигнал СОС, который ты только что видела. Сделать это там наверняка будет сложно, но я попытаюсь. Я не собираюсь сразу выдать тебе пол тетрадки информации. Пока наша задача — проверить работоспособность канала передачи. Когда ты получишь последний сигнал, можешь поспать. Будильник я завел на 6. Он протянул ей моток лейкопластыря. «Это чтобы видеть движение глаз. Приподними мне веки, когда я усну». Альбина надела моток на указательный палец, слегка покрутила. «Было бы неплохо проделать это в сомнологическом кабинете», — сказала она. «Савинская ключа не даст. Ничего, мы справимся и здесь». Часы показывали 9:30. Андрей достал из оранжевой коробки пластину с капсулами. Выдавил 2 штуки на ладонь, бросил в рот и запил молоком. «А как же мертвец, который напугал вас?» Андрей улыбнулся уголком рта. «Для него я приготовил сюрприз». Пока он переодевался в спальне, Альбина бродила по гостиной, продолжая крутить на пальце моток лейкопластыря. Через некоторое время он ее позвал. Когда она вошла, Андрей, облаченный в полосатую пижаму, заторможенно шарил в выдвинутом ящике стола. «Да где же он? Ах, вот!» Из ящика появился фонарик на пальчиковых батарейках. Проверив, работает ли, лампочка на конце выстрелила в потолок кругом света. Андрей опустил его в карман пижамы. Заснул он в течение минуты, лежа на спине, приоткрыв рот и равномерно выдувая воздух. Присев на краешек кровати, Альбина аккуратно наложила ему на веки полоски лейкопластыря, наполовину открыв глазные яблоки. Затем, поддавшись внезапному порыву, наклонилась и с необычной нежностью поцеловала его губы. Сновидение пришло, и дверь Андрей обнаружил достаточно быстро. Остановившись перед ней, он трижды оглядел полотно от верха до низа. Движения глаз во сне отражаются в реальности. И Альбина где-то там, в обычном мире, должна получить условленный сигнал. Он прошел через дверь, спустился по лестнице и осторожно выглянул в зал, прекрасно помня о том, с кем там может столкнуться. Параллельно Андрей подумал, что научился без труда осознавать себя в сновидении. Даже усилия прикладывать не приходится. Накопился опыт. Раскатов землетрясения под полом не слышалось. Зато повсюду бросались в глаза свидетельства прошлого катаклизма. Каменные стены кое-где сдвинулись, кое-где накренились. Мраморный пол и колонны покрылись трещинами. В потолочных световых окнах застряли какие-то обломки, отчего световая тропинка сломалась и истончилась. Кошмарная волосатая фигура бродила на границе света и тьмы, сторожила единственный путь к электричке. От вида чудовища в затылке зашевелился суеверный ужас. Андрей попытался преодолеть его. Вместо пижамы, в которой он засыпал, на нем был врачебный халат. «У меня в кармане лежит фонарик», — подумал он. «Я брал его с собой». Рука опустилась в хбшную материю, и пальцы наткнулись на прорезиненную рукоять. Через секунду спящий доктор Ильин достал из кармана большой увесистый фонарь с широченным отражателем, созданный силой воображения взамен пальчикового. Сразу захотелось нажать на полукруглую кнопку с углублением, но сейчас нельзя, слишком рано. Выставив фонарь перед собой, словно револьвер, Андрей сошел с лестницы и двинулся в зал по зыбкой световой тропинке, зигзагами уходившей во тьму к невидимому перрону. Он шел внимательно, следя, чтобы не ступить в темноту. Каждый шаг, приближающий к покойнику, усиливал страх. Андрей смотрел на взметающиеся из темноты мертвые волосы, на сгорбленную спину, на ноги когти, пронзающие свет, и у него заныло сердце. Нужно успеть прежде, чем страх обернется параличом. Когда до стражи оставалось шагов 5, Андрей притормозил. Мертвяк не видел его, но что-то почувствовал. Лицо поднялось, из-под копны вылез облупившийся нос и стал нюхать воздух. В желтых глазах вдруг вспыхнула злоба. Плечи расправились. Когти левой руки с мерзким скрежетом царапнули по полу. Андрей ощутил, что страж сейчас бросится в его сторону. Вот и настало время проверить кнопочку. Из фонаря выстрелил ослепительный луч, во много раз мощнее того, что позволяли реальные пальчиковые батарейки. Крик чудовища саданул по ушам. Косматая фигура сломалась и съежилась. Андрей стеганул по ней лучом, сгоняя с пути. Ослепленный страж отшатнулся, не переставая рвать криком барабанные перепонки. Андрей выключил фонарь и побежал. Впереди раздался свист электрички. Чудовище за спиной пронзительно взвыло, заставив содрогнуться стены. В голове толкнулась боль, и Андрея мотнуло в сторону. Он устоял на ногах и влетел в электричку. Двери за ним захлопнулись, и состав сразу начал набирать ход. За окнами в зале бесновалось чудовище, катаясь по треснувшему полу и оглушительно вопя. Потом электричка нырнула в тоннель, и Андрей облегченно вздохнул. Он убрал фонарь в карман и лег на сиденьях. Потом поднялся, вспомнив, что должен подать Альбине сигнал, и трижды с одинаковыми паузами перевел взгляд с потолка на пол. Затем его поглотило беспамятство. В себе он пришел не на равнине, как рассчитывал, а в незнакомом месте. Яркий свет слепил глаза. Перед ним находился забор, а перед забором манерный до отвращения незнакомец, которого какая-то частица Андрея считала смешным, хотя ничего смешного в нем не было. Взгляд выдавал чужака с потрохами. Он смотрел на Андрея, как на мешок с деньгами. Точнее, смотрел на девочку, в которую переместился дух врача из Санкт-Петербурга. Андрей внезапно рассердился на малявку за ее доверчивость. В конце концов, нужно разбираться, кому можно доверять, а кому нет. Из-за этого все неприятности. Только из-за этого. Именно тогда и вздрогнула кукла.